Роберт Пири, 1909 год. Достичь полюса любой ценой. Тем более после трех предыдущих попыток. Пири переложил тяготы сложного арктического путешествия на войско из эскимосов. Он с удовольствием наблюдал, как снабжавшие его партии вступали на дрейфующий лед и исчезали в морозной мгле короткого февральского дня. Он видел систему Пири в действии. Он мог бы наслаждаться этим, если бы не его предчувствие. Вид уходящих на север снабжающих упряжек приятно щекотал его самолюбие. Но даже в эту минуту он не был уверен, что в этот раз, да и вообще когда-либо, ему удастся дойти до полюса. Многие признаки провала тревожили его, и, возможно, в первый раз в преддверии своего 53-летия он почувствовал, что эта его последняя экспедиция также обречена. Несмотря на многолюдность, он был один в этом войске и не ощущал спокойной с ним связи. Он понимал, что внешне надежная придуманная им система по заброске грузов, объединяющая множество самостоятельных партий и людей, могла в любой момент с легкостью разрушиться. Она не была сцементирована его собственными усилиями, умением, потому что по придуманной им форме была изначально отдалена от него самого. Он чувствовал это, провожая свои упряжки на лед. При всем своем природном умении легко передвигаться на собаках в условиях Арктики, эскимосы оставались непредсказуемыми. Это исходило от их непонимания необходимости ломиться через торосы и полыньи все дальше и дальше от земли в некое место, вообще не существующее в их мироощущении. Пири за время всех своих зимовок так и не удалось войти в их мир или обратить эскимосов в круг своих представлений. Этому тысячелетняя эскимосская косность несгибаемо сопротивлялась. Все чаще он с тоской ощущал невозможность полного управления системой, которой гордился, которую сам придумал. Перед Пири, как холодная арктическая пустыня, лежала непреодолимая проблема национальной восприимчивости. Как же очень похожая по методам, но составленная из одних норвежцев, сама собой легко и свободно катилась экспедиция Амундсена к Южному полюсу. Но что было печалиться? Пока все шло хорошо. Не совсем идеально, но и не так плохо. Партии шли к полюсу. Пришел день, когда Пири отослал последнюю снабженческую партию на берег и остался один в окружении людей, не знающих методов определения координат. Это был давно продуманный ход, прекрасная находка Пири, которую он смаковал еще до старта. Кук тоже был единственным человеком в группе, способным ориентироваться. Но это была изначальная ситуация. У Пири она была создана искусственно. И вот здесь, отправив назад всех потенциальных свидетелей, Пири обрел спокойствие. Теперь он не зависел от непредсказуемых эскимосов и возможных вариантов недохода. Все сразу же резко изменилось, причем в его пользу. И даже судьба полюса уже не зависела от расстояния до него. Странно, что в пространственном описании путешествия, сделанном самим Пири, нигде не сказано о торосах, основном, почти ежеминутном препятствии любой экспедиции к Северному полюсу. Складывается такое впечатление, что торосов вообще нет. Это говорит о двух моментах. Первое. Нарты у Пири были с легким грузом и не представляли проблем для собак. Он, почти не задерживаясь, проходил эти препятствия. Второе. Прохождением торосов, поиском проходов, расширением, расчисткой занимались эскимосы снабженческих партий. Пири же ехал по готовой, пробитой дороге и просто не замечал препятствий. Похоже, Арктика отторгала Пири. Вопреки его опыту, его, казалось бы, непробиваемой целеустремленности и грубой силе. Природа держала удар и не допускала этого завоевателя в святая святых. Он сделал несколько попыток, и они не привели к победе. Куку достаточно было одной, чтобы она увенчалась успехом. Даже итальянцы, начав почти на 2 градуса южнее, чем Пире, с первой же попытки взлетели на 86 градусов 31 минуту, результат, который Пире, самый опытный и маститый на тот момент, смог превзойти только с третьего раза. Вопреки большому шуму вокруг его имени, он был неудачником во множестве своих попыток дойти до полюса. 1899, 83 градуса 50 минут. 1902, 84 градуса 17 минут. 1905, 87 градусов 6 минут. Этого не могли оценить его современники, не знавшие об истинных трудностях пути. Поэтому неоправданно долго по инерции видели в нем свою надежду. Сам Пире знал о своей проблеме. И даже в свой последний поход он шел обреченным на поражение. За грубой силой не угадывалась тень смятения и растерянности. Его последнее путешествие закончилось резкими обвинениями в адрес Кука и написанием книги, в которой он прописал свой собственный, вполне оптимистический вариант завоевания Северного полюса. Все выглядело правдоподобно. Не было других описаний и книг. Не было и свидетелей, разбиравшихся в технике определения координат и в экспедиционной кухне. Пире оставил большие сомнения по поводу факта своего достижения полюса у целого ряда арктических критиков. Странно, потому что вряд ли кто провел суммарно больше времени на дрейфующих льдах, чем он. Сплав опыта и армейской системы непременно должен был привести его к успеху. Но Арктика, молчаливая и самодостаточная, своей непредсказуемостью преподнесла свой вариант. Арктические специалисты подозревают Пире в обмане относительно его больших дневных переходов. Они считают, что в условиях дрейфующих льдов проходить по 50 километров в течение 18 дней невозможно. Я думаю, что эти большие цифры все-таки приемлемы, если учесть, что темп движения задавали эскимосы. Они как чукчи, очень решительный, жесткий и азартный в деле езды на собаках народ. Представляю, с каким настроением они возвращались назад к земле. Тем более, что дело перешло в их руки и началось дело техники. Кроме того, весь путь в сторону полюса и обратно Пире проделал на полупустых нартах и при открывшихся полях, что больше походило на езду по тундре. Наши собаки в экспедиции 2006 года были нагружены в 2,5 раза больше, чем собаки Пири. Нам никто не подвозил груз, мы везли его сами от начала и до конца. Тем не менее, нам на уставших собаках в течение 5 дней удавалось проходить по 33-35 километров. Это говорит о том, что дневной переход в 50 километров на неистощенных собаках и с легкими нартами в тех же ледовых условиях вполне реален. Полюсные упряжки Пире работали в своем привычном по нагрузкам режиме. Груз на каждую собаку не превышал веса самой собаки. И нет ничего удивительного в том, что Пире проходил большие расстояния. Хитрость Пире была в другом. В чем, пока неизвестно. Но то, что была, несомненно.